Глава пятая и последняя, содержащая конец нашей истории и немало доказательств тому, что за Москвой-рекой существует нечто, выходящее за пределы допускаемого благонравными педантами. Алексей сразу понял все, когда его обвинили в насильственном увозе его жены Кэт и убийстве старика Григория, оказавшего этому увозу сопротивление. 3 дня пришлось Алексею доказывать недоказуемое. 3 дня он, запертый в своем кабинете, подвергался унизительным врачебным экспертизам, нелестным перекрестным допросам, и только показания лихача Хархордина и найденного через газетное объявление трепишника установили его алиби, подтвержденное несомненными различиями в костюме и единогласными утверждениями всех свидетелей, что убийца был левшой, что согласовалось с характером нанесенного смертельного удара. Потом его оставили в покое в опустевшем Яузском доме. Алексей проплакал целые сутки в осиротевшей комнате Кэт, лишенный сил даже обдумать происшедшее. Его смятенную душу потрясало все близкое Кэт. Он расплакался, найдя красный карандаш, касавшийся ее губ. Непонимающим тупым взором смотрел на ее серые туфли, брошенные посредине комнаты. С ужасом угадывал последние строчки, на которых остановился ее взор в роковую ночь в оставшейся недочитанной книге. Только 2 дня спустя у него появилось некоторое сомнение в неизбежности ее гибели, столь очевидной в первые дни. Алексей постепенно собрал свои мысли и память и начал более спокойно восстанавливать картину ее похищения. Как это часто бывает, новое потрясение смыло собою старое, и он избавился совершенно от припадков стеклянного оцепенения, постепенно вернув себе былую бодрость. Осматривая в сотый раз комнату Кэт, так и оставшуюся неубранной с рокового утра, он заметил однажды между краем тюфяка и доской у кровати несколько медных монет, зубочистку и сложенную вдвое картонную карточку, очевидно оброненные во время борьбы и просмотренные судебными властями. Карточка представляла собой рекламный плакат хиромантки и гадалки на бобах и кофейной гуще Элеоноры де Романьеско, проживающей где-то на канаве в переулках Пятницкой улицы. Это было очень немного, но все-таки это был след. Прилив какой-то неожиданной бодрости потряс все Алексеево существо. Казалось, сами витиевато напечатанные черные буквы рекламной карточки излучали из себя флюиды энергии. Ему пришлось немало покружить по набережной канавы между Пятницкой и Кадашевскими переулками, пока нашел он то, что требовалось, по сложному и по-московски запутанному адресу. Был разгар московского бабьего лета. Водовоз заехал на середину обмелевшей канавы и наливал черпаком воду в свою зеленую бочку. 2 мальчишек плескались в мутной воде, а куча ребят толпилась около мороженщика. Реяли паутины, и купы белых облаков стояли неподвижно в призрачном осеннем небе. Во владении мещанина Перхушкина за деревянным, крашенным в охрой 2-этажным строением оказался чахлый сад, запыленный акацией и сирени, а за ними мрачный монументальный корпус, каменный, с маленькими окнами, возведенный задолго до Севастопольской кампании. Алексей долго дергал за ручку дверного звонка и стучал, не решаясь войти в полуотворенную дверь, но, наконец, набрался смелости и перешагнул за деревянный, обитый когда-то войлоком порог и поднялся по осевшей, покосившейся вправо лестнице во внутренние покои. Какой-то странный запах лампадного масла, ладана и старых книг, который иногда бывает в архиерейских домах и епархиальных музеях, затуманил его сознание. Он вошел в первую комнату, очевидно, приемную гадалки, и невольно ироническая улыбка мелькнула на его устах при виде наивной декорации, долженствующей, очевидно, по представлению хозяйки, поразить сознание ее клиентов. дико размалеванные по стенам пентакли и астральные треугольники, знаки зодиака и странная мебель в виде треножников, египтообразных курильниц и ампирных сов, вроде той, на которой возлежит госпожа де Рекамье на картине Давида, в свете осеннего яркого дня казались театральным бутафорским хламом, купленным по случаю на Смоленском рынке. Алексей кашлянул и прислушался. В подавляющей тишине он мог различить только, как в отдаленной комнате капля за каплей капала какая-то жидкость. Очевидно, хозяйка, не ожидая посетителей, ушла по соседству и должна была с минуты на минуту вернуться в оставленный дом. Алексей хотел было в ожидании присесть на одно из магических седалищ, но, вспомнив свои, в сущности, сыщицкие намерения, решительно двинулся вглубь внутренних комнат. Следующая зала поразила его своим еще более выдержанным магическим убранством. Старинные реторты и перегонные кубы, какие-то астролябии и целые ворохи старинных книг в желто-серых переплетах свиной кожи с черными латинскими литерами на корешках вселили в его душу странное смущение. Тем более, что все эти предметы носили не музейный характер, а имели очень держанный вид и были брошены так, как будто ими только сейчас пользовались. Алексею вдруг показалось, что все они имеют здесь не декоративный, а свой подлинный, первоначальный серьезный смысл, и у него закружилась голова. Он взял в руки толстый том, на корешке которого стояло слово «оккульто», и не успел отстегнуть застежку переплета, как книга раскрылась, вырвалась из его рук и закружилась волчком, стала вертеться по комнате, теряя страницы и разбрасывая встречающиеся предметы. Алексей попятился к окну и отскочил от него, потрясенный. Вместо перхушкинского огорода он увидел сквозь оконные стекла сотни осклабившихся рож, слетевшихся зеркальных призраков. Одним прыжком он бросился к двери и выскочил в нее. В ужасе увидел, что вместо гадалкиной приемной, из которой только что ушел, он очутился в огромной зале, в стены которой были вделаны огромные мутные зеркала, где плыли, как поверхность реки, мутные волны каких-то отражений, а в воздухе то там, то тут вспыхивали искры электрических разрядов и нестерпимо пахло озоном. У Алексея все более и более кружилась голова, в глазах запрыгали огненные кольца, лоб покрылся холодным потом, и он схватился за голову. В ту же минуту он увидел перед собой в зеркале неистово прыгающее свое отражение, показывающее ему нос и с диким смехом угрожавшее кулаками. С воплем ярости Алексей кинулся на него и со всего размаха ударился о твердую поверхность. Послышался звон разбившегося стекла. Алексей ринулся в какую-то темную бездну и увидел себя скользящим вверх ногами по поверхности гигантской черной агатовой воронки, на противоположной стороне которой в диком неистовстве скакал его двойник, а внизу суживающегося раструба сверкало залитое ртутью жерло колодца. Пальцы скользили по агатовому спуску, не оставляя даже следов от впивающихся в полированный камень ногтей. И Алексей видел, как его двойник готовится нанести ему последний удар, когда он достигнет до устья ртутного колодца. Нечеловеческим напряжением воли в последний момент у самого края бездны Алексей почти с колен прыгнул через ртутную поверхность прямо на спину склонившегося стеклянного человека. Не ожидавший нападения, он оступился и рухнул вниз, всей тяжестью своего тела, увлекая с собой Алексея. В неистовой борьбе они слились в клубок и медленно скользили под сверкающую поверхность разжиженного металла. В ту же минуту Алексей почувствовал, что его колени уперлись в дно. Нечеловеческим порывом он схватился за горло стеклянного человека и, припав к его телу головой, рванул в глубину ртутной бездны. Поднял свою голову наверх и продолжал душить под покровом ртути слабеющего и барахтающегося противника. Жидкий металл прыгал под его руками, и он не видел ничего, кроме сверкающей поверхности, так как сам он в ней не отражался. Стеклянный человек стих, но руки Алексея продолжали его душить, испытывая странное ощущение, будто его жертва набухает, превращается в кисель и расползается. Алексей вздрогнул, увидев, как на ртутных волнах запрыгали какие-то пятна. Мгновением позже он понял, что это куски его отражения, еще разорванные, еще неподчиненные. И в тот миг, когда его пальцы сомкнулись, потеряв остатки растворившегося в ртути стеклянного существа, он увидел вновь свое полное и подвластное ему отражение. Силы оставили его, и он с ужасом почувствовал, как руки и ноги подгибаются, и он в изнеможении склоняется в адские объятия жидкого металла. В следующее мгновение он ударился головой обо что-то твердое и на миг лишился сознания. Придя в себя, понял, что лежит на зеркале, нашел силы подняться и увидел себя посредине совершенно пустой залы Перхушкинского дома, лежащим на поверхности странного по форме зеркального вещества, как будто бы пролитого на пол и застывшего. Насколько можно было разобрать при лунном свете, заливавшем все, окна дома были давно выбиты, космы паутины, обоев и пакли спускались со стен и полуобвалившегося потолка. Алексей встал и убедился, что зеркальная поверхность покорно отражает его. Прошелся по комнате и в двери, лишенной створок, увидел, что дом был пуст и, очевидно, многие годы необитаем. Качаясь, спустился по полуобвалившейся лестнице. В темноте Перхушкинского двора на него залаяла собака. В воротах покосилась баба, щелкая с каким-то солдатом орехи. Он дотащился до первого извозчика и велел ему ехать к себе на Яузу. Чувствовал, что все лицо в крови, а тело ныло от синяков и кровоподтеков. На Спасской башне пробило 11. Возница тянулся медленно, и сумрак ночных московских улиц не то радовал, не то болезненно давил Алексея. На Пятницкой его сознание обожгли сверкающие зеркала какой-то парикмахерской. Он остановил извозчика, выскочил из пролетки и с трепетом сердца подошел к витру. Зеркальный овал покорно отразил его бледное, изнеможденное со следами стертой крови лицо. Снова поехал. И ему казалось, что длятся годы, и проходят дни от удара одной подковы до удара другой. Не желая будить домочадцев, остановил извозчика за садом, отворил ключом калитку и вошел по тайным ходам. Бесшумно отодвинулся шкаф с эльзевирами, и вместе с потоками света на Алексея пахнуло теплом и уютом его кабинета. Он вздрогнул и оцепенел. У камина, освещенный розовыми отсветами догорающих дров, в старом вольтеровском кресле сидела Кэт. Услыхав шорох, она подняла глаза. Лондон, 1922.